Часть пятая. Цветы зла. Глава 69. Чиркает спичка, и крошечный огонек освещает вытянутую мохнатую мордочку с блестящими глазами и дрожащим розовым носом. Мышь фыркает, и огонек тут же гаснет. И наступает тьма. Тьма плотная, живая, полная странных, причудливых звуков. Флип слышит торопливое сопение мыши и прерывистое дыхание Клары. Слышит, как Этьен бормочет какие-то слова. И слышит, как Ивон скрипит зубами, от злости или от боли. Слышит, как оглушительно громко бьется его собственное сердце. Но кроме того, он слышит еще и плеск воды, треск рвущейся ткани, скрип металла. А под этим нагромождением звуков басовой партии звучит песня. То, что это песня, Флип понимает не сразу. Поначалу ему кажется, будто он слышит ровный гул, отдающийся во всем теле и вибрирующий в костях. Звук давит на него, как могла бы давить пуховая перина весом в сотни тонн. Звук не дает ему пошевелиться. Хочется заткнуть уши пальцами, что он и делает, но это не помогает. Он думает, что если эта пытка продлится еще немного, все его внутренности обратятся в кисель. Но потом... Флип слышит песню. Флип ощущает песню. Флип оказывается внутри песни. И еще немного, и он сам станет песней. Эта песня не похожа на песни, которую ему доводилось слышать раньше. В ней нет слов, но нет и музыки. Только лишь звук и чувства, заключенные в этом звуке. Боль, печаль, тоска, скорбь. Но вместе с ними еще и радость, и смех, и гордость, и любовь. Все то, что заставляет кровь бежать по венам, а сердце биться быстрее, слилось воедино. И Флип знает, что когда он не только услышит и почувствует песню, но и сам зазвучит вместе с ней, вот тогда он, наконец, поймет все самые важные вещи в этом мире. Больше не будет тайны загадок, не будет вопросов без ответа, не останется ничего, кроме кристально чистой ясности, и он постигнет смысл бытия. Все, что от него требуется, сделать шаг навстречу. Отсечь прочие звуки, что стоят у него на пути, что мешают сосредоточиться на песне. Скрипы и плеск, сопение и бормотание, и даже дыхание Клары. Особенно дыхание Клары. Как только он сможет от всего этого избавиться... «О-о-о!» — слышится стон. «Моя голова! Моя бедная-бедная головушка! Она сейчас лопнет! Это ты! Ты во всем виновата!» «Помолчи», — устало говорит Клара. «Как же ты меня утомил!» Флип вздрагивает, услышав ее голос. Мягкий, по-котлински картавый, с легкой хрипотцой. Избавиться от нее? Да как он вообще мог о таком подумать? Проще расстаться с жизнью. Никакие тайны мира не стоят и пары слов, произнесенных этим голосом. Он тянет к ней руки, ищет ее во тьме. Но вместо гладкой кожи пальцы скользят по жесткой шерсти. Мышь возмущенно щелкает зубами. Клара сама находит в темноте его руку, и их пальцы тут же сплетаются. Теперь ничто не способно разомкнуть этот замок. Флип чувствует электрический ток, который течет по рукам. От нее к нему, от него к ней. Еще немного, и оба начнут светиться, как лампочки. «Где мы?» — спрашивает Этьен. Никто ему не отвечает. Проходит еще немного времени, и Этьен повторяет вопрос. «Где мы?» «В чреве чудовища», — говорит кто-то, но Флип не узнает голоса. «А вы куда хотели попасть?» В тот же миг вспыхивает свет. Не трепещущий огонек горящей спички, а настоящий прожектор разрезает темноту дрожащим желтым лучом. Кто-то вскрикивает. «Этьен? Ивон?» Мыши верещат и бросаются в рассыпную. Флипу тоже хочется бежать, но Клара не двигается с места, и он остается рядом с ней. Он смотрит туда, откуда бьет свет, и щурится, силясь хоть что-то разглядеть. Но свет такой яркий, так больно режет глаза, что в конце концов ему приходится отвести взгляд. Зато теперь он может оглядеться. А главное, он снова видит Клару. Видит ее тонкое злое лицо, поджатые губы, Видит растрепанные темно-рыжие пряди, с которых того и гляди посыплются искры. Клара шипит сквозь зубы. Флип любит ее до одури, а здесь иначе и не бывает. Но все же, когда он смотрит на нее, ему делается не по себе. И Флип отводит глаза. Место, в котором они находятся, больше всего похоже на пещеру. Огромную черную страшную обитель древних кошмаров. Но эта пещера живая, иначе и не скажешь. Флип видит уходящие вверх стены с блестящей красно-коричневой плоти. Она пульсирует, сжимается и разжимается в мягком гипнотическом ритме. Подобно причудливым барельефам, из стены выступают темно-лиловые вены, широкие, как канализационные трубы. Поднимаясь вверх, они ветвятся и распадаются густой сетью извивающихся капилляров. Как будто бы некий сумасшедший художник хотел изобразить зимний лес, но использовал для своей работы не кисти и краски, а потроха и отбросы, найденные на заднем дворе скотобойни. Красно-коричневый и темно-лиловый. Может, виной тому свет прожектора, но Флип в жизни не видел настолько тошнотворного сочетания цветов. По всем приметам, здесь должно страшно вонять, но запахов Флип не слышит. Повсюду разбросаны обломки красного биплана. Тут крыло, там колесо, здесь лопасть пропеллера. Самолет выглядит так, будто его пропустили через дробилку. Не осталось и малейшей надежды, что когда-нибудь он сможет снова подняться в воздух. Однако никто из пассажиров не пострадал. Все здесь, все целы и невредимы. Флип нисколько не удивлен. Ему готована совсем иная участь. Никто не станет портить представление дурацкой смертью в авиакатастрофе. «Я тебя знаю», — говорит Клара. «Ты один из тех, кто забрал ее». «Эй, эй!» — возмущается тот, кто стоит за прожектором. «Тишина в аудитории. Данный вопрос не относится к теме лекций». «Какой еще лекции?» Клара сжимает ладонь Флипа и делает шаг вперед, прикрывая глаза от яркого света. «Я здесь не для того, чтобы выслушивать...» «Ну-ну», — в голосе звучит укоризна. «Зачем так? Учиться всегда пригодится». «Я не...» «Итак, приступим», — перебивает ее голос. «Тема нашего сегодняшнего теоретического и практического занятия — эсхатологическая анатомия». «Что?» — возбужденно шепчет Этьен. «Эсхатологическая анатомия?» «Любые сочетания слов законны», — пожимает плечами Флип, и Этьен с понимающим видом кивает. А голос из тьмы света продолжает вещать. «Прошу вас, господа, посмотрите направо». Все послушно поворачиваются. «Теперь посмотрите налево. То, что вы видите, есть внутренняя сторона брюшной стенки существа, известного как Левиафан, то есть зверь бесный. Прямо над вашими головами вы можете наблюдать брюшную аорту. Итак, и какой же из этого следует вывод? Ну же, прошу вас, не стесняйтесь. Ваши версии». Никто не отвечает. «Ну, — обиженно тянет голос, — все же очевидно. Из всего этого следует, что вы находитесь в желудке существа, само существование которого противоречит логике, здравому смыслу и всем законам естественных наук. Вы в желудке Левиафана, в чреве чудовища, представляете? Иначе говоря, очень скоро вы окажетесь в очень глубокой жопе. Такое вот буквальное прочтение метафоры. Разве это не восхитительно?» Слышатся хихиканье. «Это грубо и вульгарно», — замечает Этьен. «Тупая мещанская хохма». «И что с того?» — возмущается голос. «Настоящее искусство должно быть ближе к народу, а народ любит тупые хохмы и простые лозунги. А то, что вы зовете искусством, никому не нужная шелуха, хлам, мусор, скука смертная». И Флип и Этьен молчат. На такие заявления нет и не бывает ответа. Только сомнение и страх, что голос из темноты и света может быть прав. Но Клара сжимает пальцы, в знак поддержки и как свидетельство того, что она здесь, рядом, А значит, у всего есть смысл. «Да что ты понимаешь?» — выкрикивает она. «Тупая пустоголовая кукла!» «А вот это было обидно», — замечает голос. «Я, между прочим, не переходил на личности». «Тогда выйди и покажись, раз такой умный». «Между прочим, в твоих словах содержатся логические парадоксы и ошибка. Одно никак не следует из другого». «Впрочем, если публика просит, как я могу отказать?» Из круга света появляется темный силуэт. Не человек, а карикатура на человека. Вытянутая голова лишь в половину короче остального тела. Флип не понимает, каким образом этому созданию удается сохранять равновесие. Когда большеголовый уродец подходит ближе, Флип видит его лицо. Белое, будто покрытое звездкой, с длинным носом, похожим на птичий клюв. На кончике носа держатся очки без стекол в гнутой проволочной оправе. В руках уродец держит карикатурно огромную резиновую клизму. «Решил прихватить с собой». Уродец сжимает гигантскую грушу, и слышится громкий писк. «Лучшее лекарство от всех хворей и отлично прочищает желудок. Вы же оценили шутку, правда? Оценили? В смысле, мы в желудке, значит, без хорошей клизмы не обойтись». «А, — говорит Клара, — так и знала, что это ты. Доктор, я полагаю?» «К вашим услугам». Доктор раскланивается. Кажется, что он вот-вот упадет, опрокинется, не способный удержать огромную голову. Но он остается на ногах. «Это твоя труппа? Жалкое зрелище. И как с такой труппой ты думаешь впечатлить его? Пф, у вас даже слона нет». «Будет», — отвечает Клара. Доктор переступает с ноги на ногу. «Если хочешь», — вкрадчиво говорит он, — «я могу тебе помочь. Я могу кого-нибудь из них подправить. Я большой специалист в этом деле. Давай, соглашайся. Будет весело». Откуда-то он выхватывает ржавую пилу и трясет ею, продолжая удерживать гигантскую клизму. В итоге все валится у него из рук. «Ты один из них», — говорит Клара, игнорируя столь заманчивое предложение. «Из тех или из этих?» — вздыхает доктор. «Какая разница?» «Вы забрали Дафну, мою сестру». «Нет, нет, нет», — доктор грозит ей пальцем. «Ты глупая девчонка и ничего не поняла. Мы не забрали ее, нам ее отдали. Как говорится, принесли на блюдечке. Грех было не воспользоваться возможностью». «Где она?» — голос Клары срывается. «Что вы с ней сделали?» «Ты сама знаешь, где она», — отвечает доктор. «Там, где будет представление. Ждет, когда ты, наконец, изволишь явиться». «Чтобы спасти ее?» «О, нет. Нет, конечно. Тут у тебя нет ни единого шанса. Но мы надеемся, что ты покажешь настоящее представление. Ходят слухи, что ты умеешь жонглировать, и даже, представьте себе, ходить по канату. Мы все очень этого ждем». Он хихикает, потирая ладони. Клара срывается с места, резко и быстро, как пущенная стрела. Ею движет одна только ярость. Все, что она хочет, — дотянуться до доктора и открутить его дурацкую пустую голову. И она вполне в состоянии это сделать. Ничто и никто не может ее удержать. Даже Флип. Доктор верещит, скачет на месте, размахивая ручонками. Нарисованные глаза увеличиваются в 4 раза. И в тот же миг земля, точнее брюшная стенка чудовища, содрогается. Толчок сильный и мощный, как при землетрясении, сбивает Клару, и она падает лицом вниз. Они все падают. Флип, Этьен, Ивон и даже мыши. Валятся точно сбитые кегли. И только скачущий доктор остается на ногах. «Та-да-дам! Вот так сюрприз! И даже клизма не пригодилась!» Клара пытается подняться, опираясь на руки, но падает от нового толчка. Брюшная стенка Левиафана ходит ходуном. Все дрожит и сжимается, и слышится нарастающий гул. Он все ближе и ближе, громче и громче. «Засим прошу меня извинить!» — кричит доктор, а гул обращается в рев. «Боюсь, придется вас покинуть. Сами понимаете, дела, дела. Столько всего нужно успеть. Но я с нетерпением буду ждать нашей следующей встречи». Несмотря на то, что все вокруг трясется так, будто они угодили в маслобойку, доктор умудряется раскланяться, а затем уносится прочь. Клара кричит ему вслед что-то на катлинском, но доктор даже не оборачивается. Рев звучит все громче. Так мог бы звучать огромный паровой орган, если бы кто-то одновременно нажал на все клавиши и педали. Флип чувствует движение воздуха, могучий ветер, бьющий в лицо. Но его пугает вовсе не ветер, а то, что должно последовать за ним. Торопливо на четвереньках он ползет к Кларе. Поскальзывается и снова ползет. И каким-то чудом здесь все держится на чудесах. Ему удается до нее добраться. Он обнимает ее и крепко прижимает к себе. А мгновение спустя на них обрушивается мощный поток воды. Сила этого потока такова, что удержаться невозможно. Да и не за что здесь держаться, только друг за друга. Но разве есть в мире более надежная опора? И они прижимаются друг к другу так крепко, как только могут. Флип не видит, что случилось с Этьеном, Ивон и остальными. Все они исчезают в бурлящих водоворотах, и в мире не остается никого, кроме них двоих. Не остается даже самого мира. Поток подхватывает их, как пару сцепившихся щепок. Крутит и вертит, швыряет из стороны в сторону, силится разорвать объятия и несет неведомо куда. Вперед, назад, вверх, вниз. Все направления перестают существовать. Остается лишь стремительное движение. Флип думает, что это должно быть конец всего. Что сейчас в легких закончится воздух, и он захлебнется в бушующих водах. Но его жизнь не имеет значения, в отличие от той жизни, что он держит в руках. И его долг — сохранить эту жизнь, пусть даже ценой своей собственной. Однако все, что он способен ей отдать, — это свое дыхание. То немногое, что у него еще осталось. И тогда Флип прижимается губами к губам Клары и выдыхает. Это не поцелуй, это нечто большее. Сейчас он отдает ей свою жизнь, всю без остатка. Клара это понимает, потому что отвечает ему тем же. А поток воды их кружит, и кружит, и кружит. «Вот, глотните воды», — сказал Макс Хенкель, протягивая Флипу эмалированную кружку. «Что?» — Флип вздрогнул. «Ах да, спасибо. Честно говоря, он бы предпочел чего-нибудь покрепче. Что-нибудь такое, что вспыхнет сразу, стоит только поднести горящую спичку». Жаль, в номере старика подобных напитков не водилось. Он осушил кружку одним долгим глотком. Вода была чуть теплой, на вкус отдавала железом, но все лучше, чем ничего. Флип вытер усы и губы рукавом пиджака. «Что там?» — с напряжением в голосе спросил Макс. Флип поморщился. Хотел бы он, чтобы память у него была, как у золотой рыбки, чтобы уметь за пару минут забывать о чем угодно. Но нет, мир жесток, и картина, увиденная в котельной, останется с ним навсегда. Быть может, будет являться ему в ночных кошмарах. Пустой взгляд Гюнтера и черная дыра посреди его лба. Обезьянья физиономия Шильки и зеленая купюра в 10 марок, прилипшая к щеке управляющего. И блестящие от влаги кирпичные стены, напомнившие ему потроха в мясной лавке. Все, как она и сказала. Мертвы оба. Он посмотрел на Клару. Та сидела на краю кровати, обхватив себя руками за плечи, и таращилась на стену. Заботливый Макс обернул ее шерстяным одеялом, но было видно, что девушку трясет. Флип подумал, что, наверное, нужно сесть к ней и хоть как-то попытаться успокоить. В такие моменты очень важно знать, что рядом есть живой человек, на которого можно опереться. Однако он не сдвинулся с места, испугавшись, что его порыв может быть истолкован превратно. Или, что еще хуже, истолкован верно. Он уставился на ржавый налет на дне кружки, не решаясь поднять взгляд. «Дела, дела», — покачал головой Макс. «Наверное, нужно вызвать жандармов? Или кого там полагается вызывать? Врачей? Коронера? Похоронную службу?» «Да», — кивнул Флип. «Нужно. Но у нас нет на это времени. Когда эти жандармы соизволят явиться? А потом начнутся вопросы, расспросы и все такое». «Но ведь это был несчастный случай», — растерянно проговорил Макс. «И что с того? Пока жандармы будут со всем разбираться и заполнять бумаги, лето кончится. А ты изволь стоять рядом и вежливо отвечать на вопросы какого-нибудь чинуши. Мы не можем себе этого позволить. Мы должны найти малышку Дафну. У нас каждая минута на счету, особенно сейчас». При упоминании сестры Клара вздрогнула и обратила к Флипу бледное лицо. И только тогда он заметил, как сильно изменились ее черты. Ввалились щеки, скулы стали острее, а тени под глазами были чернее ночи. Клара и без того отличалась некоторой субтильностью. Сейчас же она и вовсе походила на привидение. Она ничего не сказала, но по испуганному блеску в глазах Флип понял, что она ждет объяснений. Что значит это «особенно сейчас»? «Гюнтер мертв», — сказал Флип, отводя взгляд. «Я не думаю, что его парни станут теперь нам помогать. Да они даже разговаривать с нами не станут. А без их помощи, боюсь, шансы найти девочку тают на глазах». Клара коротко вскрикнула и вскочила с кровати, отбросив одеяло. На мгновение Флипу показалось, что она бросится к двери, а оттуда — на улицу. Но она осталась стоять, дрожа и сжимая кулаки. «Я совсем не знаю город. В одиночку мы ничего не сможем сделать». Флип развел руками. «А что тут скажешь? Она права. В одиночку им не справиться». Он подумал о том, кого из друзей можно привлечь к поискам. Этьена, Вильгельма, Раймона, еще с десяток знакомых. Хавьера, в конце концов, хотя от него в любом деле мало толка. Да и вообще, куда он запропастился? В любом случае, их слишком мало. С брешистами, как бы он к ним ни относился, у них был хоть какой-то шанс. А теперь... «Нам нужна помощь», — сказала Клара, прочитав его мысли. «Да, но...» «Тереза Аркана», — сказала Клара. «Та сумасшедшая женщина из НСФ». Флип закашлялся. «Тереза Аркана? От нее-то какая польза? Ты уж прости, но...» «Она знает», — перебила его Клара. «Она слишком долго варится в этой каше и знает такое, о чем мы и подумать не можем». Клара махнула рукой. «Не спрашивай, просто поверь мне». «Ясно», — Флип потянул себя за ус. «Плохо дело. Сейчас Клара от отчаяния хваталась даже не за соломинку, а за призрак соломинки. Но откуда эта чокнутая анархистка могла хоть что-то знать об истории с похищениями детей, если она из канализации и носа не кажет? А с другой стороны, что он мог предложить взамен? Как ни крути, но даже призрак соломинки лучше, чем ничего». «Ладно», — сказал он. «Мы встречаемся с ними в полдень на площади Согласия?» Клара кивнула. «Что ж, до того времени я как раз успею кое-что доделать». Клара заглянула ему в глаза, и уголки тонких губ едва заметно дернулись. «Спасибо, Бандикут. В этом городе не так много хороших людей, но ты один из них». «Да что уж там», — смутился Флип. «Я просто... ну это...» Не найдя нужных слов, позор для поэта, он махнул рукой. Давненько он не чувствовал себя так глупо. Хотя, казалось бы, с чего вдруг? И чтобы хоть как-то обмануть внезапное стеснение, он сменил тему. «Погоди, а как же твое другое дело? То, ради которого...» Флип не был уверен, можно ли говорить об этом в присутствии Макса, и ограничился тем, что выразительно поднял брови. Лицо Клары посерело. «Антуан Варгас?» — сказала она, будто сплюнула. «Он подождет. От меня ему все равно не уйти».